Вячеслав Прах. Холодные женщины. Не говорите об одной скорби для меня. У меня тысячи тысяч скорбей. Нет, миллион миллионов, которые, как пламя, пылают в моем сердце и так глубоко сидят. Чтобы писать с чувством, вы должны сами чувствовать. Карелли, скорбь сатаны. Побуждение. Он. Дождливый январь. Нагие мы. Сигаретный дым. Отель. Седьмой этаж. Прикосновение. Изучение. Прикосновение. Благодарность за принятие. Прикосновение – огонь, прикосновение – холод. Тихий город. Разбитое стекло стакана безопасного бездействия. Задыхаешься от того, что не дать, не получить. Мир шире стакана. И этого осознания не приобрести, пока не разобьешь. Разбить трудно. Как и добровольно продолжить жить в стакане после того, как вылился из него. Это пришло не сразу. Прошло время. Сейчас она с тобой, впервые встретившихся друг с другом. Случается так, что нахожу себя питоном, которому необходимо сбросить старую кожу. Мне, как и ему, нужно на это время. Этот процесс медленный, болезненный, энергозатратный. Он сопровождается усталостью, слабостью. Я подумал, что наша с тобой встреча произошла именно тогда. Помню, как будто били молотком по левой груди. Вот так стучало мое сердце, когда я сидел напротив стойки регистрации в отеле, ожидая тебя на диване, накинув на голову капюшон куртки. Ты с подругой подошла к стойке и бросила взгляд в мою сторону. Только в номере я узнал, что в этот момент ты мне улыбнулась. Я видел лишь твой силуэт. У меня плохое зрение. Когда вожу авто, надеваю очки. Вблизи вижу нормально. Даже не догадывался, что у меня такой пугающий взгляд, когда я всматриваюсь в человека. Когда вы с ней ушли, я смог пошевелиться, до этого будто парализовало. Я шел в отель с полной уверенностью, что все пройдет спокойно, ведь когда я ехал в Берлин, то ощущал приятную легкость. Я сказал себе, пусть лучше она волнуется за нас двоих, а я не буду. И только увидев тебя, я испытал то, что имеет ценность. Я почувствовал себя максимально живым в моменте, через удары молотком. Да что там молотком, как будто лопатой прилетело по левой груди. Мощный удар, неожиданный удар. В этом был вкус первой встречи. Мне подумалось, хорошо, что ты с подругой. Возможно, я бы не сумел в этот момент подняться с места, чтобы стоя поприветствовать тебя. Спустя несколько минут после вашего с ней ухода ты написала сообщение, что подруга отправилась гулять по городу, и ты осталась в номере одна. Я встал, расправил плечи и уверенным, твердым шагом направился в сторону лифта. Я был готов поцеловать тебя немедленно. Ты бы даже не узнала, какой удар я получил на первом этаже, глядя на тебя, стоящую у стойки регистрации. В такой момент кажется, что все присутствующие в зале — зрители твоего неботрясения. Я остановился у номера, спустя несколько секунд ты открыла дверь. Я не успел даже постучать. Ты услышала звук лифта, остановившегося на твоем этаже, и мои шаги. Ты стояла прямо за дверью перед тем, как открыла. Я был готов. Я был решителен. Я бы впился в твои губы прямо с порога, если бы ты не сделала несколько шагов назад, к столу, увидев меня, смотрящего тебе прямо в глаза. Я молча подошел к тебе и поцеловал в губы. Ты ощутила мою дрожь. Дрожи и целуй. Бойся и целуй. «Мой средний палец пахнет женщиной», — сказал я тебе после того, как ты поднялась в номер второй раз, покинув меня после поцелуя. За время твоего отсутствия я успел принять душ, переодеться и даже немного полежать на нашей большой широкой кровати. Я принял твои условия встречи. Отель, который выбрала ты, отель у Виттенбергской площади. Седьмой этаж, номер 0712. Ты прилетела с подругой в Берлин ради того, чтобы сотворить историю со мной, и создала для семьи легенду. Ты ухватилась за этот шанс встретиться со мной и провести вместе 2 дня, 2 ночи и почти целое утро. Я целовал тебя в губы, прижав к себе. Я засовывал правую руку в нижнее белье, а левой держал тебя за талию. Средним пальцем входил в тебя, проводил им по набухшим губам. Я желал входить в тебя пальцем, целуя лицо, целуя шею и волосы, нюхая тебя всю, изучая, как ребенок изучает мир, твою кожу, твой парфюм. Можно сказать, я уже тобою обладал там, у стола, на котором были бутылка воды, 2 стакана, твоя жевательная резинка, ты жевала ее до того, как я вошел, и твой небольшой темный пакет с покупками. Мне не хотелось тебя отпускать. Ты должна была выпорхнуть из рук моих к подруге и вернуться ко мне позднее. А потому я прижимал тебя крепко к себе, целуя то нежно, медленно и спокойно, то сильно и жадно, будто это был не первый наш поцелуй в Берлине, а последний, прощальный. В конце концов, я отпустил тебя, ослабил хватку, понюхал сам и дал тебе понюхать свой средний палец, который побывал в тебе. Мне понравился наш первый поцелуй.